Все готово, сейчас ты заснешь, а когда проснешься, все операции будут проведены. Почти сразу, как она закончила говорить, я почувствовал два укола в шею, сознание быстро начало тонуть в дымке и последнее, что я почувствовал, был скальпель, сделавший первый надрез. 3 недели спустя, 10 дней назад меня, наконец, вывели из искусственной комы, все операции прошли успешно, имплантаты прижились нормально. Но это не помешало мне первые несколько дней провести с постоянной головной болью, постепенно учась управлять приемом и передачей данных из инфополя станции. И вина в моих мигренях лежала целиком на Борее, ведь вместо стандартного маломощного передатчика, способного поддерживать максимум 2-3 одновременных подключения, мне достался имплантат уровня опытного техножреца, чей максимум был 70. Параллельно с этим я вновь учился двигаться, так как калибровку нового позвоночника производить можно было, только нарабатывая новые рефлексы. Меньше всего проблем было с глазом, я быстро научился переключать его режимы работы и просто поначалу ходил с аналогом обычного зрения. Моя реабилитация проходила в палатах генеторов, и время между обязательными процедурами мне скрашивали диалоги с Магосом Аврелией, как с единственным знакомым разумным, плюс, в свободное время, она обучила меня правильно воспринимать и работать с инфопотоками. Женщиной она оказалась интересной, ее основной специализацией было производство и установка имплантатов, включая создание сервиторов. Заметив мой интерес к этой теме, она передала мне ключ доступ к урезанной версии своей библиотеки и с удовольствием отвечала на вопросы. Перед финальным обследованием для проверки моторики я, наконец, смог связаться с родней, отправил родителям и тем членам семьи, с которыми я периодически общался, сообщение, что со мной все хорошо, а Борею описал весь спектр своего недовольства. После признания меня функционирующим на приемлемом уровне, мне поступило распоряжение выдвигаться на склад в 32 для получения дополнительного оборудования. У склада меня ждал такой же, как и я, послушник, который, проверив мои идентификационные коды, пригласил внутрь. Немного разговорившись, я узнал, что он единолично заведовал этим складом, его актом служения была починка максимального количества имеющегося здесь оборудования. Просмотрев каталог склада, я остановил свой выбор на позиции, обозначенной как полевой ремонтный набор технопровидца. Выглядел он как рюкзак с 4 механодендритами, 2 с простыми манипуляторами, 1 со сваркой и еще 1 с лазерным резаком. Всего на складе было 3 таких прибора, и я выбрал тот, что потяжелее, так как по показаниям Ауспикса выполнен он был из сплава пластали с добавлением керамита. Проведя замену батареи и закончив диагностику систем набора, чтобы убедиться в его полной работоспособности, я, попрощавшись с коллегой, вышел со склада. Отправив уведомление об окончании текущих задач в инфополе комплекса, я прислонился к стене в ожидании ответа. Через несколько минут пришло распоряжение проследовать в законсервированный ангар Н-25. Основной задачей ставилось привести складской ангар и все примыкающие к нему шлюзовые отсеки в состояние, достаточное для выполнения их основных функций. Максимальный срок на базовое восстановление – 1,5 года. Запрос материалов для ремонта возможен после предоставления плана работ. Спустившись на 6 уровней ниже, я пошел искать необходимый ангар. Маршрут, переданный мне с пакетом информации о моем задании, привел меня в слабо освещенные коридоры, которые закончились дверью, частично покрытой ржавчиной. Начав процедуру расконсервации, я параллельно просматривал всю доступную информацию по данному ангару. Запечатанным он стоит уже 100 лет, его покинули после уменьшения штата Механикус в планетарном комплексе, атмосфера внутри не нарушена, данных от внутренних камер получить не удалось. Закончив все положенные процедуры, я дал команду на открытие двери, с сильным скрипом ее створки раздвинулись, и в меня ударил поток затхлого воздуха. Пахло пылью, ржавчиной и химикатами. Войдя в помещение, обозначенное как пункт управления, первое, что я увидел, это огромное количество грязи, покрывшую все доступные поверхности. Команда на включение освещения заставила засветиться только четверть имеющихся в помещении ламп. Найдя дверь в основное помещение ангара и с трудом открыв ее, я сумел рассмотреть предстоящий фронт работ. Огромный ангар, площадью в несколько квадратных километров, был загажен. Хлопья ржавчины свободно катались по полу. От некогда массивных грузовых контейнеров остались только изъеденные остовы. С помощью ауспекса я даже нашел остатки сервитора, органическая часть которого полностью разложилась. Ну, здравствуй, мой новый дом. Глава 6. Подготавливающая. Скачав из инфополя планы ангара, я решил в первую очередь проверить состояние кельи и мастерской, в которых мне предстоит жить ближайшие полгода. Воспользовавшись одной из металлических лестниц, я спустился вниз, испачкав руки в ржавчине. Ворота, с символом механикус на них, на команды открытия не реагировали, был только слышен натужный гул приводов. Сверившись с планом, я обнаружил на нем еще два входа в требуемые мне помещения, и если первый был завален мусором, то второй представлял из себя лифт с верхних уровней. Подавив в себе желание грязно выругаться, я снова полез наверх. На удивление дверь спокойно открылась и даже сам лифт работал нормально, и вот после непродолжительного спуска мне открылась дверь в мастерскую. Ее состояние было в разы лучше остальных помещений, на высоких потолках не горела всего пара светильников, а слой пыли был небольшим, максимум полсантиметра. Найдя главный терминал, я начал пробуждать его дух, и после окончания всех процедур, принялся изучать состояние дел. В записях техножреца, работавшего здесь до меня, о процессе консервации ангара, я нашел заметки о том, что он во время консервации дополнительно изолировал помещения мастерских от остального комплекса, в частности, отрезал помещение от общей системы вентиляции и подвел отдельный кабель питания. Сюрпризом была заметка, что в соседнем помещении были установлены 6 стазис-камер, в 3 из которых находились полностью рабочие сервиторы. Их оставили здесь только по причине того, что предшественник не знал, как их правильно демонтировать, не сломав в процессе. Вообще они предназначались для временного хранения опасных грузов, но мой предшественник решил использовать их альтернативным способом. После выведения из стазиса я начал осматривать доставшихся мне помощников, один ремонтный и 2 уборщика. Общее состояние удовлетворительное, требовалось обновить технические жидкости и провести техобслуживание основных узлов, но к работе они были готовы. Подключившись через инфополе и переподчинив их себе, я начал разбираться в их функционале. Ремонтник был заточен под работу с проводкой, он даже мог ползать по потолкам и стенам с помощью магнитных захватов для ремонта без привлечения дополнительной техники. Оба уборщика были гусеничными, первый представлял собой самоходный промышленный пылесос, второй был предназначен для распыления моющей и дезинфицирующей химии с 2 рук. Проверив уровень заряда батарей, я сразу запустил программу очистки мастерских, а сервитор электрика направил проверять внутренние проводки. Продолжая осмотр доставшегося мне хозяйства, я сначала осмотрел склад запчастей, девственно чистый, проверил запас питательной пасты, как ни странно, вполне себе пригодную для употребления и в достаточном количестве, и наконец, добрался до личной кельи. В ней меня встретила пыль и запустение, из мебели присутствовал только небольшой шкаф, потому что химический душ был наглухо вмурован в стену, а место для сна представляло собой металлическую нишу с матрацем. Оставив дверь открытой, я вновь подошел к главному терминалу и начал составлять список необходимого мне оборудования и материалов. Пока, не закончив полное обследование, я запросил только пополнение инструментария и расходников мастерской, включая штатный набор сервиторов. Пакет данных с пиктами помещения и первоначальным планом работ ушел в сектор обслуживания станции. Пока я занимался бюрократией, сервиторы закончили свои задания и вернулись к зарядным станциям. Мастерская и келья, конечно, не сверкали чистотой, но стали выглядеть лучше, повреждений проводок также не было обнаружено. Перед тем, как продолжить осмотр ангара, решил наконец включить и протестировать свое последнее приобретение. Завершив активацию полевого набора, я крайне удивился, почувствовав запрос в инфополе от него. Похоже, мне повезло заполучить себе инструмент с крайне развитым духом, приняв набор абстрактных образов, которые можно было интерпретировать как вопрос о причинах активации, я постарался объясниться с ним. По итогу общения, дух машины был недоволен своей новой ролью мирного труженика, но был готов помогать. На мой вопрос о прошлых владельцах, он передал мешанину из образов боев и рукопашных схваток. Проверив все разъемы еще раз, и получив подтверждение о готовности от духа, я надел на себя этот импровизированный рюкзак. Подключение прошло штатно, а порты были полностью совместимы. Новые конечности оказались крайне непослушными, и пытаясь совладать с ними, я даже пару раз получил удары по ногам и рукам. После получаса безуспешных попыток получения полного контроля над механодендритами, в голове мелькнул образ, который можно было интерпретировать как фразу Салага. Дух машины взял на себя постобработку команд, и все сразу стало легче. Проведя аналог разминочного комплекса и проверив работоспособность сварки, резака и манипуляторов, я остался крайне доволен. Перекусив безвкусной бурдой из местных запасов, я решил для начала разобраться с входами и выходами из моего места обитания. Начал я с центральных ворот, осмотрев отпирающие механизмы, которые были в полном порядке, я решил осмотреть створку. Вот тут меня ждал неприятный сюрприз. Если снаружи, под общим слоем грязи, было не особо заметно причин клина, то с внутренней стороны мне предстал массивный шов из ржавчины, обрамляющий ворота. Видимо, герметичность помещения все же была нарушена. Еще раз проверив работу резака, я решил сразу начать работу. Сантиметр за сантиметром я срезал оранжевую накипь, закончив с нижней частью ворот, да куда я смог дотянуться, я пошел искать лестницу. Найти ее я не смог, со складов было вынесено вообще все, что не привинчено к полу, с таким отношением к вещам было непонятно, почему не забрали сервиторов. Кстати, сервиторы, осмотрев своего электрика и вспомнив его возможности, у меня появилась идея. Дав ему команду подойти, я решился на, наверное, забавно выглядевшие со стороны действия, а именно приказал закрепиться на поверхности двери магнитными захватами и залез на него, встав ему на плечи. Теперь мне хватало длины механодендритов, чтобы закончить освобождать ворота от накипи, только теперь приходилось перехватывать падающие куски ржавчины манипуляторами, чтобы не получить ими по голове. Покончив с этим, я снова дал команду на открытие ворот, и с диким скрипом створки начали расходиться. Как раз в этот момент мне пришел ответ на запрос. Мне были готовы дать почти все, что я запросил, ну как почти, процентов 80 от необходимого, но доставка возможна только через туннель грузового монорельса, который запечатан, по причине биологической угрозы, так что поставки не будет. Хотелось побиться головой об стену. Сразу начал составлять запрос по очистке тоннеля, и отправив его, стал молиться амнистии, чтобы мне не пришла очередная отписка. Зря, в ответе писали, что готовы начать хоть сейчас, но так как уровень угрозы не установлен, то не знают, кого посылать, и как только я пришлю подробный отчет об угрозе с пиктами из туннеля, уточнялось, подробными пиктами, мне сразу вышлют команду зачистки. Сев за главный терминал, я стал думать, что делать со сложившейся ситуацией. Лезть в туннель длиной несколько километров, с неизвестно чем внутри, звучит как неплохой способ самоубийства, у меня даже личного оружия нет. Но без тоннеля мне не начать восстановительные работы, а это означает провал испытания, а за этим следует понижение моего статуса и ссылка на самую поганую работу, лет на 10. Размышляя над проблемой, у меня что-то щелкнуло в голове. Статус. Так получилось, что, являясь личным учеником Магаса, я, несмотря на формальное равенство, имел больше возможностей, в сравнении с членами культа того же ранга, а точнее имел в звании приставу старший. Быстро введя поисковый запрос о моих преференциях, я едва не запрыгал от счастья. Личное оружие, 3 единицы, возможность получения комплекта легкой бронезащиты, включающий шлем с встроенным противогазом, и вишенкой на торте была свита, до 2 сервиторов или членов культа более низкого ранга. Узнав расположение склада вооружения и сервиторов, я дал команду на продолжение уборки вокруг ворот, а сам побежал к выходу из ангара. Пока я ехал на лифтах на нужный уровень, удалось немного успокоиться. То, что я могу получить, и то, что мне реально выдадут, может не совпадать с моими ожиданиями. Окончательно успокоившись, только у ворот склада вооружения, я послал пакет данных с целями визита. Через пару минут ожидания створки разъехались в сторону, где меня ждала массивная фигура с регалиями техножреца. Общение проходило исключительно на технолингве через инфопотоки, с непривычки я отвечал достаточно медленно. Узнав подробности о причине моего визита, меня провели к каталогу доступного оружия и брони. Так как мой уровень доступа был достаточно низким, то выбор оставлял желать лучшего. Но все же я смог найти кое-что достойное, как мне казалось. 2 лаз-пистолета модели Аккатрон, протазан и легкую броню Скитариев. Техножрец посмотрел на мой выбор, молча направился вглубь склада. Когда он вернулся, за ним следовал грузовой сервитор с несколькими контейнерами. Начав выкладывать перед собой их содержимое, он впервые заговорил. Запрос вооружения был выполнен с ошибкой оценки уровня подготовки техножреца ранга «Старший послушник». Запрос был откорректирован. Оптимальными были признаны следующие единицы вооружения. Штурмовой дробовик модели «Ванахим», тип боеприпаса зажигательный, картечный, количество 300 единиц, магазин коробчатый на 40 патронов, количество 4 единицы. Подтвердите получение. Похоже, мне повезло с местным управляющим. Недостаток боевого опыта и возбужденное состояние заставили меня слишком уйти в свои фантазии, где я с пистолетами в механодендритах и протазаном в руках крушу любую угрозу. Благослови амнисия холодный разум своих последователей. Подтверждаю. Принято, сказал техножрец, давая команду сервитору складывать все описанное ранее в грузовой контейнер, дополнительно положив инструменты для обслуживания дробовика. Далее, модифицированный лаз-пистолет МГ-защитник. Модификации. Заменены фокусирующие линзы, улучшена точность, возможность интеграции с глазными имплантатами. 4 батареи на 30 выстрелов средней мощности, станция зарядки. Подтвердите получение. Подтверждаю, исходя из логики, мне сейчас предоставили оружие для боя на ближней и средней дистанции, идеальное для боя в тоннеле, дробовиком можно работать по толпе, а лаз-пистолетом повыбивать противников дальше 20 метров, что позволит уверенно обстреливать даже потолок. Принято. Далее, шоковая дубинка, длина 0,6 метра, время работы в активном режиме 3 стандартных часа. Подтвердите получение. Подтверждаю, тут все тоже логично, фехтовать я не умею, а освоение дубинки не займет много времени. Далее, бронезащита. Передо мной начали выкладывать элементы брони. Первое, легкий защитный комбинезон. Ткань армирована, хорошее сопротивление разрыву. Возможность модификации для подключения дополнительного оборудования пользователя. Второе, флаг бронежилет. Пустотная модель, отсутствуют наплечные пластины. Усилено бронирование брюшной области. Третье, флаг наручи. В комплекте перчатки. Четвертое. Сапоги обеспечивают защиту ног от химически активных веществ. Дополнительно бронированный флаг по ножами. Пятое. Шлем с встроенным противогазом. Стандартная модель абордажных команд флота. Присутствует возможность включения замкнутого цикла дыхания на 20 минут. Подтвердите получение. Подтверждаю, с броней меня все же обломали, хотя я сделал быстрый запрос в инфосферу склада. Да так и есть, выданный мне комплект суммарно весил 16 килограмм, запрошенный мной более 40, нормально двигаться я в нем бы не смог. Дополнительно будет выданы поясы на бедренные сумки, для хранения боезапаса. Положив оставшиеся вещи в контейнер, техножрец протянул мне инфопланшет, для подтверждения получения комплекта. Дав подтверждение, я уже отошел к контейнеру с добром, раздумывая, как я потащу его до своего обиталища. Но техножрец снова заговорил. Уточняющий вопрос, выполнение миссии будет одиночным? Нет, я планировал взять в свиту 2 сервитора с боевыми протоколами, в одиночку я не рискну туда лезть. Решение верно. Введение. На складах станций, в режиме ожидания, есть партия боевых сервиторов. Они были подготовлены для пополнения контрабордажной команды корабля «Несущий свет». 15 стандартных суток назад была получена информация, обломки корабля «Несущий свет» были обнаружены патрульным флотом. Предложение – оказать помощь в получении сервиторов из данной партии. Я, конечно, благодарен за такое предложение, но зачем это вам? Такое предложение сбивало с толку, это было очень щедро, вот только, что от меня потребуют взамен. Эффективность. В случае потери единицы ранга «Старший послушник», общая эффективность работы станции упадет. Сервиторы не выполняют свои функции, имеющиеся ресурсы используются нерационально. Тогда я с радостью приму предложение, когда мне ждать их появления. 3 стандартных дня, требуется провести активацию, вооружить, проверить боевые протоколы. После проверок, будут направлены в ангар Н-25. Спасибо еще раз. Таща за собой контейнер с грузом, я не мог поверить удаче. Я рассчитывал на болванчиков с огнеметами, а получил машины смерти. По пути к лифтам я нашел информацию о тех сервиторах, не полностью человекообразные, колени имеют обратный изгиб, есть встроенное оружие, выдвижные лезвия из рук и огнемет, на отдельном манипуляторе, установленный в районе поясницы. Боевые протоколы рассчитаны на бой не только встроенным вооружением, но и стандартным вооружением скитариев. Вернувшись обратно в ангар и оставив пока полученные вещи в транспортном контейнере, я решил проверить, как идут дела у моих подчиненных. Ну что сказать, ничего плохого не случилось. Пылесос продолжает очищать обозначенное мной пространство от грязи и оставлял после себя кубики. Не выдержав, я засмеялся в голос. Электрик ползал по стенам и проверял проводку, он уже выявил несколько обрывов кабеля. И только распылитель стоял без дела, жидкости для его заправки в наличии не было. Посмотрев на время, я понял, что бодрствую уже почти 20 часов. Обновив программу действий сервиторов, я пошел спать. Глава 7. Очищающая. Свой следующий день я начал с проверки того, что сервиторы успели сделать, пока я спал. Пылесос полностью выполнил задание по очистке и ждал дальнейших указаний на зарядной станции. Электрик продолжал обследовать ангар, проверив главный терминал, я увидел отчет о выявленных повреждениях. Позавтракав биопастой, я сначала дополнил заявку на материалы тем, что не учел ранее, и наконец принялся за распаковку обмундирования. Оружие я разместил на верстаке, как и элементы брони, в первую очередь решил заняться комбинезоном. Надев его на себя, я начал подгонку по фигуре, закончив с этим в течение получаса. Дальше началась примерка брони, и если с защитой конечности и шлемом проблем не возникло, требовалось только подтянуть ремешки, то вот с бронежилетом возникли сложности. Он закрывал не только грудь и живот, но и спину, делая невозможным подключение блока механодендритов. Придется вырезать часть брони, но не сейчас, лучше это было делать только после тщательных расчетов. Плюс нужно было достать специальные вставки для комбинезона под порты подключения, провести обслуживание доставшихся мне сервиторов, пристрелять дробовик и привыкнуть к его отдаче, на визор установить программы для подключения лаз-пистолета, ознакомиться с тактическими протоколами моей будущей свиты. Количество дел не собиралось уменьшаться, как мало часов в сутках, оставляя на сон в среднем по 5 часов, я не успел и половины того, что планировал. Большую часть времени у меня заняло хождение по станции. Как выяснилось, малые партии расходников и материалов вполне могут выдавать прямо на складе, только если речь идет о поставках крупного размера, используется монорельс. И поэтому, эти 3 дня я больше напоминал грузового сервитора, таская грузы со складов в свою мастерскую. Зато я познакомился с огромным количеством послушников. Их зачастую ставили на должности кладовщиков или обслуживать системы станции. Когда они узнавали цель моего визита, то сначала сильно удивлялись. Мы успевали немного разговориться, пока комплектовалась моя заявка, и их отношение ко мне менялось в ходе моего рассказа от зависти, ведь мне дали интересное задание, пока они занимались рутиной, до сочувствия, когда я объяснял, куда мне предстоит сунуться в ближайшее время. Параллельно мне рассказывали о слухах, которые ходили у обитателей станции по поводу заброшенных тоннелей. Как оказалось, они были вполне обитаемы, в них скрывались беглые слуги и мутанты, которых называли бледняками, за характерный внешний вид. Дополнительно я узнал, что тоннели станции иногда пересекаются с естественными полостями спутника, конечно, проходы в неизведанные области были запечатаны, но новые появлялись на постоянной основе. Помимо заполнения склада, я наконец провел полноценное обслуживание сервиторов, почистил от пыли и ржавчины, заменил фильтры и обновил технические жидкости. По результатам диагностики общая эффективность выросла на 3%. Также я, наконец, заправил баки для распылителя, сразу направив его на работы. Электрик, получив все необходимые материалы, начал восстанавливать освещение ангара, периодически проверяя и корректируя программы сервиторов, а иногда и сам участвуя в ремонтных работах. Я так и не успел закончить доработку брони, и если вставки в комбинезон я смог установить достаточно быстро, то бронежилет так и лежал нетронутым. На второй день со мной связался дед Борей, и нам удалось обсудить сложившуюся ситуацию. По его мнению, мое задание имело двойное дно: с одной стороны, сложная и масштабная работа, которая в случае успешного выполнения даст мне большой толчок к росту в иерархии культа. С другой стороны, шансы на успех были минимальны, у меня просто не было необходимого опыта. А мой провал заденет не только меня, но и его, ведь кое-кому очень не понравилось то, как быстро стал возвышаться Борей. Постоянно растущий мануфакторум под его полным управлением, вместо небольшого анклава, стал причиной для зависти, и так как напрямую создать проблем не получалось, Кто-то из руководства решил ударить через меня, как личного ученика. Позже, узнав о предпринятых мною действиях, Борей расщедрился на комплименты, похвалив меня за сообразительность, и дал дополнительное задание. Мне нужно будет наладить контакт с Магосом Аврелией и техножрецом Ровн 172, тем, кто выдавал мне оружие и помог с заявкой на боевых сервиторов, и постараться получить у них дополнительное обучение. Аврелия, пока я восстанавливался после операции, сама связалась с дедом и намекала, что не против дополнительно просветить меня о создании имплантатов и сервиторов, чем-то я смог ее заинтересовать. А вот с Ровн 172, в прошлом раз Тарн, история была намного интересней. Он почти столетие участвовал в боях по всему Империуму, сначала как рядовой технопровидец в полку Имперской гвардии, а в конце имел под командованием целую когорту сервиторов. Демонстрируя талант в военном деле, он вполне мог дорасти до ранга Магос до минус, если бы не его последняя кампания по подавлению восстания на мире Ульи-Элтис-2. По причине откровенной бездарности высшего командования из местной аристократии, потери были ужасающими, мнение командующих подразделениями игнорировалось, атаки направлялись только в самые укрепленные позиции противника, а артиллерия накрывала свои позиции чаще, чем чужие. За 2 месяца были уничтожены 5 полных полков гвардии, от сил Адептус Механикус на планете осталось только 1/4 когорты Ровн 172, и примерно в этот момент у него что-то перемкнуло в голове, и взяв с собой только личную свиту, он ворвался в штаб и вырезал весь высший офицерский состав. После расправы он, созвав оставшихся в живых командиров гвардии ИСПО, взял на себя общее командование. Под его руководством мятеж удалось подавить за неполные полгода, причем последние 2 месяца разрозненные силы восставших просто добивали. Грамотно используя все роды войск, оказавшиеся под его командованием, он добился завершения кампании с минимальными потерями, в среднем в 6 раз меньше допустимых. По завершению боевых действий и приведению мира к согласию, от командования сектора пришел приказ об аресте техножреца. Родственники убитых требовали смерти того, кто посмел поднять руку на верхушку аристократии Империума. Но на защиту Ровн 172 встали как представители Адептус Механикус, так и остатки полков, выжившие благодаря его командованию. Компромиссным решением стала ссылка в нашу захолустную систему, пока аристократия не успокоится. После всех этих событий, Ровн 172 заработал себе небольшое психическое расстройство, больше похожее на идею фикс, не допускать потерь при выполнении задач, имея альтернативные пути решения проблемы. Причем неважно, чего, ресурсов, жизни или времени, если есть способ решения лучше, он будет реализован. В этом и заключается причина его помощи мне, не доброта или забота, а просто психическое расстройство конкретного техножреца. По задумке Борея, мне было необходимо получить хотя бы несколько уроков от столь опытного командира. В делах и заботах я почти пропустил момент прибытия первых членов моей свиты. Они дошли своим ходом до единственного пока входа в ангар, в сопровождении 2 грузовых сервиторов. Взяв их под прямой контроль, я довел их до помещений мастерской. Грузчики доставили мне не только вооружение сервиторов, но и диск в отдельном кейсе. Разобрав контейнер и разместив оружие в своей импровизированной оружейной, я решил не откладывать просмотр диска, загрузил его в терминал. Пока происходила загрузка данных, я отправил грузовых сервиторов обратно на склад приписки и полностью переписал протоколы подчинения у боевых. На диске был еще один подарок от Ровн 172. Здесь были записаны программы обучения для армейского технопровидца, включающая в себя примеры успешных боев во всех возможных локациях с использованием сервиторов. Еще неделю я заканчивал все свои дела, довел до ума броню, пристрелял оружие, научился сносно взаимодействовать с сервиторами. Также закончена первичная уборка ангара, мусор и грязь почти исчезли, освещение работало в штатном режиме, даже один из боковых шлюзов к монорельсу был приведен в рабочее состояние, и я решился на пробную разведку тоннеля. В тусклом свете фонарей рассмотреть почти ничего не удалось, только край грузовой платформы и толстый рельс. И вот сегодня я, полностью вооруженный, жду открытия переборки. План у меня был следующий: осмотреть платформу по всей длине, восстановить системы наблюдения и освещения станций, и только потом соваться дальше. Помимо боевых сервиторов, которых я решил назвать незамысловато первый и второй, я взял с собой электрика, на случай необходимости починки проводки, и распылителя для увеличения боевой мощи, ему я залил в баки жидкость с маркировкой для удаления биологических образований, а по сути, концентрированную кислоту, растворяющую все кроме металла. Дождавшись открытия шлюза, я двинулся вперед. Впереди была та же картина, что и при первом посещении. Не обнаружив угроз, я сверился с планом платформы и направился в сторону пункта управления. По пути нам периодически попадались остатки костей на полу, судя по всему человеческих, а ближе к точке назначения их становилось все больше. Вокруг все так же была полная тишина, нарушаемая только периодическим скрипом костей, которые крошились под гусеницами и ногами сервиторов. Идя вдоль стены, я проверял, через сенсор электрика, целостность проводок. От начала маршрута до пункта управления было обнаружено уже 3 обрыва, и если первый было можно списать на обычную аварию, то оставшиеся 2 были созданы намеренно. Скорее всего, силовые кабели были перерублены чем-то вроде меча или топора. Так как восстановление питания станции было одной из основных задач, все повреждения сразу устранялись. Дойдя до диспетчерской, я увидел картину старого боя, груды костей были свалены перед импровизированными баррикадами, зайдя за которые, удалось рассмотреть истлевшие тела защитников этого места. В остатках одежды, можно было различить стандартную одежду рабочих местного мануфакторума, с нашитыми на нее стальными пластинами. Рядом с останками лежали стандартные автоганы, слегка покрытые ржавчиной. Еще было найдено несколько тяжелых стабберов, помповых дробовиков и ящики со стертой маркировкой. Но самая неожиданная находка меня ждала перед закрытой дверью в диспетчерскую, а именно труп в характерной красной мантии, остатки которой еще можно было разглядеть. Осмотрев останки своего неудачливого коллеги, я обнаружил, помимо стандартного мультиинструмента и лазгана, от него остались неплохо сохранившиеся имплантаты, механодендрит с инфопортом, и протез левой руки до локтя. Закончив осмотр останков и сделав себе пометку, что все, что здесь лежит, нужно забрать себе и восстановить, я подошел к двери в диспетчерскую. Так как открыть ее штатным образом не получится, она была перекошена чьим-то мощным ударом, я начал срезать лазерным резаком все, что мешалось. Все было бы хорошо, но я не смог удержать дверь от падения, закончив срезать последний участок, и она рухнула на металлический пол с ужасающим грохотом, разрушив тишину заброшенного тоннеля. Придя в себя, после нескольких секунд ступора, я забежал в помещение диспетчерской. Если здесь кто-то действительно обитает, то он только что узнал, где я нахожусь. Быстро найдя пульт, который отвечал за включение основных систем, я начал его активацию, сбивчиво зачитывая летание одну за другой. Я пробуждал духов машин от столетнего сна. Когда загорелись экраны с информацией о состоянии системы, послышались первые шорохи у края платформы. Частично переключившись на глазные имплантаты сервиторов, я увидел, как бледные руки вытягивают из тьмы не менее бледных существ. Отдав приказ на активацию боевых протоколов, я вновь посмотрел на экраны с информацией, все системы готовы, но, когда я ввел команду на включение, ничего не произошло. Программа решила запустить самодиагностику, до завершения 920 секунд. Грязно матерясь, я вышел из диспетчерской под аккомпанемент с первым выстрелом. 3 человекоподобные твари, уже полностью выбравшиеся на платформу, как раз добежали до дистанции эффективного огня дробовиков-сервиторов. 2 убило на месте, но 1 тварь, с оторванной ногой, была жива, и ее крик разнесся по всей окрестности. Отправив электрика к пульту управления, все равно в бою он бесполезен, я поставил его так, чтобы он мог по удаленной команде завершить включение. Перекинув лаз-пистолет в один из манипуляторов, я, следуя инструкциям из учебника технопровидца, подключился через инфополе к оставшимся сервиторам. Проверив еще раз дробовик, и встав на положенное мне в боевой формации место, стал ждать, всматриваясь в темноту. Из нее все отчетливее начинали звучать сотни шагов неизвестных мне пока тварей. Когда первые руки стали появляться из-за края платформы, я направил распылителю команду по обработке края платформы. Когда струи кислоты начали литься на головы твари, тишина окончательно была нарушена. Дико крича, бледные мутанты срывались с края платформы вниз, но на их место приходили все новые и новые. Видимо, поняв, что на этом участке залезть не получится, они, обойдя по краям покрытый кислотой участок, стали выбираться на платформу в местах вне радиуса действия распылителей. Сначала поодиночке, а потом и малыми группами они пытались атаковать наши позиции, но быстро убиваемые выстрелами из дробовиков только увеличивали количество трупов. После громких криков из темноты, мутанты перестали подставляться под выстрелы и скрылись в темноте. Еще один раунд за мной. Дав команду перезарядиться и набить патронов в пустые магазины первому и второму, я, выполняя аналогичные действия, лихорадочно думал, как не дать местным до меня добраться. Зацепившись взглядом за остатки кислоты, которая успела немного загустеть, в голову пришла гениальная идея. Продолжая набивать магазины, я отдал команду распылителю создать периметр из кислоты в 4 метрах от баррикад. Передышка длилась недолго, и через несколько минут, после громогласного рева на нас двинулась плотная толпа мутантов с обеих сторон. Первый ряд нападающих нес в руках импровизированные щиты, от которых отскакивали выстрелы картечи. Редкий огонь лаз-пистолета, конечно, выводил из строя щитоносцев, но зачастую требовалось несколько выстрелов, чтобы окончательно убить противника, поэтому сильно повлиять на ситуацию не удавалось. Дав команду подготовить огнеметы, я стал ждать их подхода к кислотным лужам. Замысел с кислотой полностью себя оправдал, вступив в мгновенно разъедающее кожу желе, строй щитов разрушился. Именно в этот момент мы открыли ураганный огонь, в чем меня поддержали первый и второй. 3 штурмовых дробовика рвали замешкавшихся тварей на куски залпами картечи и зажигалок. Поборов ступор, видимо, вождь дикарей издал рык, после которого толпа мутантов рванула вперед. Именно в этот момент я дал команду на активацию огнеметов. Тугие потоки пламени пожирали твари без жалости. Повинуясь идее, возникшей у меня от этого ужасающего зрелища, я дал команду начать поливать задние ряды нападающих кислотой навесом. Не знаю, сколько длилась эта бойня, но, когда ряды нападающих, едва дойдя до второй линии баррикад, иссякли, сквозь пламя, на меня налетело объятое огнем тело и сбило с ног. Отлетев на несколько метров, я сильно приложился головой об пол, благо шлем спас от серьезной травмы. Вернув контроль над ситуацией, я увидел перед собой громадную тушу мутанта, который, несмотря на ожоги от кислоты по всему телу и то, что он еще горел, держал в руках занесенный над головой молот, готовый обрушиться на меня. Время немного замедлилось, и на инстинктах я задействовал механодендриты. Те, что были с обычными манипуляторами, впились в кисти чудовища, заставляя его разжать руки, а лазерный резак ударил четко в центр горла, пробивая его насквозь. Упав спиной на свою кувалду, тварь продолжала рычать, живучий. Как раз в этот момент закончилась самодиагностика системы, и стало возможным включить освещение. Яркий белый свет ослепил меня, но закрыв живой глаз, я смог рассмотреть картину прошедшего боя через визор. Хотя не было никакого боя, было побоище. Сотни мертвых или умирающих мутантов ковром лежали на платформе, часть тел еще горела, слышалось шипение растворяющейся плоти. Почти апогей войны. Дав команду добить выживших, начал осматривать себя. Что меня больше всего удивило, так это несколько стрел, застрявшие в бронежилете. А значит, эти твари далеко не тупы, и как минимум могут подстрелить издалека. Отстегнув от пояса дубинку, я подошел к все еще рычащей твари, которой почти удалось меня убить. Посмотрев на искаженную первобытной яростью морду, я просто включил шоковую дубинку на максимальную мощность и одним ударом разнес его череп в клочья. Эта импровизированная казнь не вызвала у меня никакого внутреннего отклика, да и в целом я был удивительно спокоен. Подобрав выпавший из рук дробовик и отлетевший в сторону при падении лаз-пистолет, я зашел в диспетчерскую. Все экраны горели, выдавая информацию о состоянии дел на платформе. Уже не особо спеша, я начал ходить по помещению, смотря, что из оборудования готово к использованию. Когда я обнаружил полностью рабочие лазерные турели, удивлению моему не было конца, так они еще находились в скрытых нишах. Зачем в грузовом терминале ставить лазерные турели? Ладно, уже не важно. Активировав их, предварительно обозначив себя и моих сервиторов как союзные цели, я через их системы наведения осмотрел положение дел. Первый и второй продолжали добивать выживших после боя ударами клинков. В дальнем конце станции я заметил 2 мутантов, забившихся в углу. Тщательно прицелившись, я убил их лазерным огнем. Больше ничего интересного я не заметил. Запомнив, как подключаться к системе турелей, и поставив высший уровень доступа, я покинул диспетчерскую. Теперь оборонять платформу не составит труда, но надо, во-первых, восстановить питание всей станции, а во-вторых, что-то сделать с трупами, рассадник заразы мне тут не нужен». Получив уведомление об окончании процедуры зачистки, приказал свалить все трупы у края платформы, а сам принялся мародерствовать. Нет, меня не интересовали примитивные тесаки и копья местных, я решил проверить содержимое ящиков за баррикадами и собрать все имперское оружие. Почти во всех ящиках оказались патроны к разбросанному вокруг оружию, и только в последней, на котором лежал чей-то скелет, был заполнен фраг гранатами. Похоже на то, что лежащие здесь не успели вскрыть этот ящик, что и определило их судьбу. Закончив собирать все разбросанное оружие в одном месте, я подозвал сервиторов и решил на сегодня полностью осмотреть платформу. Обследование дальней части сюрпризов не принесло, пара обрывов проводки, да пара неработающих ламп. На обратном пути, прихватив трупы застреленных мной из турели, я вернулся к горе из тел. Не меньше 300 трупов, мужчины, женщины, пожилые, взрослые и подростки, все лежали одной кучей. Чтобы прикинуть глубину ямы под монорельсом, я подошел к краю платформы, и так получилось, что куча тел лежала прямо напротив грубо выдолбленного спуска куда-то вниз. Трупов как раз хватит его полностью завалить, но оставлять неразведанным такой проход нельзя. Значит, надо будет спускаться, но уже не сегодня, боезапас почти на нуле, кислоты и прометия в баках осталось максимум на один хороший залп. Завтра, все завтра. А остаток дня я буду занят обслуживанием сервиторов и оружия после боя. Забрав все ящики и найденное оружие, и не забыв имплантаты мертвого техножреца, я во главе колонны направился в, ставшую уже такой родной, мастерскую. Глава 8. Освещающая. После возвращения с операции по зачистке станции, я в первую очередь провел обслуживание и ремонт оружия. Если дробовики требовали простой чистки от нагара, то у лаз-пистолета слегка сместились фокусирующие линзы, так что пришлось его перебирать. Сервиторы были в хорошем состоянии, им требовалась небольшая чистка и пополнение баков. Успев закончить обслуживание примерно за 3 часа, я принялся за осмотр трофеев. Очистив автоганы от пыли и ржавчины, я принялся за их разборку. Вот не зря говорили, что автомат Калашникова – это лучшее в мире оружие, ведь то, что я сейчас держал перед собой, повторяло конструкцию советского оружейника почти без изменений. Повертев в руках боек, я убедился, что он ничем не отличается от своего собрата, производимого на Терре почти 38 тысяч лет назад. Видимо, от осознания этого факта и пришедших наконец последствий от недавнего боя, я тихо захихикал над разобранным автоганом, прикрыв лицо руками. Мелькнула мысль, что как попаданец я полностью провалился. По поводу командирской башенки не знаю, но вот калаш под промежуточный патрон придумали задолго до меня, возможно, сам Калашников. Успокоившись, я закончил приведение автоганов в рабочее состояние и отнес их в оружейную, потом повторил те же операции со стаберами и прочим оружием. По итогу у меня теперь хранился небольшой арсенал, которого хватит для взвода солдат, и запас патронов, где-то на час интенсивного боя. Имплантаты решил пока не трогать. Все равно у меня нет инструментов для их ремонта. И только в самом конце занялся лазганом. Он был в отвратительном состоянии, покрытый коркой запекшейся крови, и с погнутым стволом. Восстановить его прямо сейчас я его не мог, если перепаять оторванные контакты, и выпрямить ствол можно было в течение получаса, то растрескавшиеся линзы заменить было нечем. Отложив его в сторону, я начал обдумывать свои дальнейшие действия. Разведать тоннель необходимо. Просто завалить его было соблазнительно, но это означало оставить неизвестного противника буквально под ногами. Уж больно быстро они добрались до станции. Посмотрев на часы, я решил прогуляться за взрывчаткой. Заваливать тоннель все равно придется, и лучше быть готовым к этому сразу после разведки. На складе, разговорившись с местным послушником о причинах моего запроса, мне дополнительно выдали 2 баллона с пеной, которую используют для запечатывания таких обвалов. Поставив будильник на пробуждение через 7 часов, я наконец закончил этот день. Проснувшись удивительно бодрым, я начал свой день с уже ставшей привычной рутины. Проверил выполнение задач по очистке ангара, посмотрел, сколько повреждений проводок было устранено, и обновил рабочие протоколы. Закончив с обязательными делами, я начал готовиться к разведке тоннеля. В первую очередь дополнил вооружение первого и второго найденными вчера гранатами, сам тоже прихватив 5-ку. Далее, подключившись к турелям, проверил состояние дел на станции. Со вчерашнего дня ничего не произошло. Поэтому, почти в том же составе, что и вчера. Я пошел к шлюзам, ведущим на платформу. Перед входом в тоннель я еще раз проверил свое оружие и оставил распылителя сторожить проход. Произнеся краткую молитву амнисии, я вошел в зев пещеры, медленно спускаясь все ниже и ниже, осматривая стены и потолки на предмет ответвлений. Я держал достаточно низкий темп движения. Только через 20 минут неспешного шага, наконец, стало заметно окончание тоннеля. Так как в этот раз фонари я решил не использовать, сделав ставку на скрытность, подойти удалось почти незаметно. Только одна низкая фигура выбежала навстречу, махая рукой и радостно порыкивая. Второй среагировал мгновенно, вогнав выдвижное лезвие в череп мутанту. Дав команду пока не использовать огнестрел, я быстро осмотрел свежий труп. Если сравнить его размеры со вчерашними нападающими, то передо мной лежит подросток. Скорее всего, его оставили ждать участников вчерашней атаки и сторожить проход. А охранял он вход в большую естественную пещеру, по краям которой можно было увидеть убогие домики из грязи и камней. Похоже, я нашел поселок мутантов, и судя по размерам, достаточно крупный. Создав общую сеть с сервиторами, я начал сканировать окружающее пространство. В радиусе 50 метров было замечено всего несколько живых, все они находились в домах, на улицах было пусто. Решив рискнуть, я присел за один из камней и, увеличив канал подключения к сервиторам, начал обследовать ближайшие дома с жителями. Внутри я обнаруживал лишь спящих или занимающихся своими делами мутантов. Долгие полтора часа заняло вырезание внешнего периметра поселка. Каждый раз все повторялось по одному и тому же сценарию: сканирование дома, выявление местоположения живых, тихий штурм и клинок в голову. Лишь дважды пришлось устраивать засаду на улице. Закончив с внешней частью, включающую в себя помимо жилых домов три дозорных поста в другие туннели, я направился к центру поселения, не забыв поставить три ряда растяжек на каждом выходе из тоннелей. Тут ауспексы сервиторов показывали большее количество засветок. Идя по спирали, в течение часа, незачищенными остались только большое здание в центре поселка и примыкающая к нему площадь. Убивать приходилось в основном стариков, женщин и детей. Это, конечно, тянет на военное преступление, но обглоданные человеческие кости и куски подозрительной кожи не оставляли места жалости. Осторожно осматривая площадь, я обнаружил очень интересную скульптурную композицию прямо перед центральным входом в дом вождя. На Т-образной балке висело три тела без рук и ног. Подойдя ближе, я понял, что передо мной находятся останки трех скитариев, но один из них был еще жив. Оставив решение их проблемы на потом, я обошел центральное строение по периметру, окон или любых других отверстий, которые можно использовать для побега из здания, я обнаружить не смог. Не знаю, как насчет подземных ходов, но надземный вход был всего один. Сенсоры показывали две фигуры прямо за центральными дверьми и несколько групп, рассредоточенных по зданию. Медленно открыв ворота, я пустил вперед сервиторов. Молниеносно они устранили бодрствующих стражей, видимо, не ожидая нападения в сердце поселения. Они не успели оказать сопротивление. Зайдя внутрь, я оказался в импровизированном тронном зале. Сам трон стоял на солидном возвышении с украшениями из черепов, как человеческих, так и непонятных тварей. На стенах были развешаны трофеи, и если черепа чудовища примитивные тесаки меня не заинтересовали, то вот образцы имперского оружия сумели привлечь внимание. Дав себе мысленный подзатыльник за то, что отвлекся на боевом задании, я начал разрабатывать план зачистки. Когда я только начал осматривать окружающее пространство, одна из дверей, примыкающих к тронному залу, с грохотом слетела с петель. Первый и второй тут же взяли в руки дробовики и навели в открытый проход их стволы. Что за черт? Ауспексы не фиксировали в той комнате живых существ. Первыми из темноты выбежали пять покореженных мутантов. Если те, кого мы убивали ранее, имели вполне человечный облик, то эти твари были жалкими пародиями на человека. Дробовики извергали из себя тучи картечин, но вместо того, чтобы превратить твари в кровавые ошметки, они только откидывали твари назад, оставляя только небольшие дырочки в местах попадания. Дав приказ на подготовку к активации огнеметов и использовать следующую обойму с зажигательными патронами, я, оставив дробовик висеть на ремне, снял с пояса гранаты. Именно в этот момент в проходе показалась сгорбленная фигура, укрытая плащом из перьев. Перед ней немного мерцал воздух, заставляющий случайные картечины застывать на месте. Колдун, вот чувствовал, что слишком все просто. Я бросил одну из гранат в заскопление твари. Взрыв в замкнутом помещении меня немного оглушил, но системы шлема не допустили контузии. Когда рассеялся дым, три твари уже не шевелились, а оставшиеся две еще пытались ползти в мою сторону. Переведя взгляд на колдуна, я возликовал, хоть осколки и не пробили барьер, но, судя по легкому покачиванию его силуэта, взрывная волна все же смогла его оглушить. Пока я готовился к броску второй гранаты, колдун направил на меня свою руку и начал что-то говорить. Не задумываясь на тот момент о странном поведении псайкера, я просто кинул гранату выше барьера, прямо в стену над аркой, перед которой он стоял. Закончив свой речитатив, колдун с мерзкой ухмылкой мне что-то сказал, дублируя свои слова жестом. Именно в тот момент, когда он понял, что со мной ничего не происходит, за его спиной взорвалась граната. Пока он падал от ударной волны, я сумел различить на его лице почти детскую обиду. Но еще до того, как он коснулся пола, я приказал включить огнеметы. Фиолетовый пузырь вокруг колдуна лопнул спустя несколько секунд, и зал заполнил крик сжигаемого заживо мутанта. Огнеметы работали до тех пор, пока не прекратились крики. И даже после этого тварь не прекращала шевелиться. Дав приказ на контроль периметра, я разрядил пол обоймы дробовика в то, что осталось от колдуна, превращая его тело в месиво из мяса и костей, особое внимание уделив голове. Но события вокруг не стояли на месте. Сервиторы, пока я окончательно уничтожал псайкера, начали отстрел выбегающих из разных помещений мутантов. Когда поток существ закончился, я сверился с данными Ауспикса. Три засветки живых существ еще оставались на радаре, одна даже постепенно удалялась от моего текущего местоположения. Дав приказ первому догнать и уничтожить, вместе со вторым пошел в ближайшие помещения с живыми. Вот тут у меня начала просыпаться совесть, я попал в ясли. Куча маленьких детей, с младенцами на руках, жалась у дальней стены. Сука, я, конечно, изрядно зачерствел, пока жил в Империуме. Даже пару раз присутствовал на публичном сжигании еретиков. Но, убей мутанта, сожги еретика, уничтожь ксеноса. Эти слова отчетливо прозвучали у меня в голове. Вернув себе контроль над собственными мыслями, я серьезно испугался. Я, конечно, живу в этом времени более 16 лет, но, убей мутанта, сожги еретика, уничтожь ксеноса. Снова в голове прозвучало это летание. Последняя граната сама появилась в руке с выдернутой чекой. Успев осознать только этот факт, тело само направилось на выход из помещения. За мной вышел второй. Убей мутанта, сожги еретика, уничтожь ксеноса. Граната влетела в ясли, за ней вторая, взятая у второго с пояса. После взрывов я на автомате отдал приказ сервитору выжечь помещение, а сам медленно сполз по стенке на пол. Надо успокоиться, вдох-выдох, анализируй свое поведение, вспоминай, что ты помнишь об этой вселенной. История Империума, нет, не то. Технологии, нет. Вера, нет. Космодесант, точно, что-то такое было написано про подготовку рекрутов. Смотря в пустоту, я перебирал свои воспоминания, вспомнил, гипнопрограммирование, что-то вроде ментальных закладок. Но когда меня успели обработать, неужели я этого не заметил? Видимо, успели. Хреново из меня все-таки получается попаданец. Но зато есть задача на будущее, выявить, что еще мне успели внушить. Ладно, нет времени на самокопание, я сейчас в центре поселения не просто мутантов, но и еретиков, надо заканчивать с зачисткой. Получив отчет о успешном выполнении задачи от первого, я направился к последнему непроверенному месту, а именно к подвалам. Похоже, там как минимум есть пленники. Сенсоры не фиксировали перемещение живых в подвале, после поднятого шума. Спустившись, я увидел только длинный коридор с тремя дверьми, две по бокам и одна в конце. За правой дверью, а именно оттуда шли сигналы о наличии живых, было большое помещение, с клеткой по центру. Что было внутри, различить сейчас было невозможно, так как вся клетка была облеплена мутантами, которые тянули руки внутрь. Слева от меня был расположен какой-то рычаг, из-за нахлынувшего на меня озарения, я, не задумываясь, дернул за него, и понял, что удача вновь повернулась ко мне лицом, ведь заработавший механизм начал растягивать в разные стороны мутантов. Когда механизм закончил работу, передо мной открылась картина, достойная быть размещенной в храме императора. Вокруг высокой девушки, замершей в молитве, стояло на коленях пять женщин, еще несколько, пока неопознанных тел лежало вокруг. Дав команду на зачистку мутантов, Я сам подошел к клетке. Воистину, сестры, император не оставил нас, произнесла, как выяснилось, блондинка, единственная стоящая на ногах, назови свое имя, спаситель. Подойдя почти вплотную к прутьям клетки, я смог детально рассмотреть узниц. На блондинке были только остатки одежды, но по ним было сразу понятно, что передо мною представительница адепта Сараитас, и судя по цветам из госпитальеров, остальные узницы мной опознаны не были. Агилас из рода Ладовых, техножрец. Возрадуйтесь, сестры, ибо это знак его милости. Мне даже показалось, что в ее голубых глазах вспыхнуло золотое пламя. Он не спаслал своего ангела к нам, ибо мы смогли доказать свою веру, и не сломались под гнетом врагов его. Перед тем, как я освобожу вас, мне нужно убедиться, что вы не ударите в спину, сказал я, в голове перебирая, как можно их проверить, доверять людям, встреченным в таких обстоятельствах, было бы верхом безрассудства. Как ты смеешь, выпусти нас немедленно, ты хоть знаешь кто, договорить, одной из женщин, поднявшейся с пола, не дал резкий удар монахини, судя по всему, та потеряла сознание. Прости ее, спаситель, слуги императора никогда не должны терять бдительность, что мы должны сделать, чтобы убедить тебя. Прочтите молитвы отвращения зла и обет веры, и я освобожу вас. В текстах, которые мне удалось прочитать, эти молитвы не сможет произнести никто, отринувший императора, или это просто слух. Помолимся, сестры. Наблюдая за их молитвой, я внимательно следил, чтобы каждая из них произносила слова четко и ясно, на всякий случай сменив дробовик на лаз-пистолет, и не зря. Одна из ранее лежащих внезапно кинулась на монахиню, стараясь повалить ее на пол. Я успел среагировать и застрелил ее в прыжке. Посмотрев на меня с благодарностью, госпитальер кивнула мне и начала молитву сначала. Все, кто был в сознании, повторяли текст за ней. По итогу полностью текст повторить смогли только те пятеро, которые молились с монахиней с самого начала. Те, кто замолкал, не в силах вымолвить нужные слова, получали удары от адепта Сараитас, лишающие их сознания. Когда прозвучали последние слова молитвы, я срезал запирающий механизм клетки. Выйдя из клетки на трясущихся ногах, женщины заплакали, продолжая шептать молитвы. И только монахиня вышла спокойно, умудряясь держать ровную осанку. Прости остальных, ангел, они пали и отринули свет императора, позволь оказать им последнюю милость. Сказав это, она протянула руку. Поняв, что будет дальше, я положил ей в ладонь лаз-пистолет. Почему я ей доверился, не знаю, просто все чувства говорили, что ей можно доверять. Взяв лаз-пистолет, монахиня спокойно развернулась и, зачитывая молитвы прощения и упокоения, расстреляла всех оставшихся в клетке. Теперь они обретут покой у подножья золотого трона. И куда делись мои манеры? Позвольте представиться, сестра Хельга из ордена госпитальер, адепта Сараитас. Хорошо, Хельга, сейчас вокруг относительно безопасно, но я не обследовал еще два помещения в этом подвале. По показаниям приборов, в них никого нет, но закончить обследование я должен. Конечно, но прошу, если ты обнаружишь непорченную пищу, принеси ее сюда. Мои сестры не так крепки в вере, и без пищи далеко не уйдут. Хорошо. Осмотр оставшихся комнат прошел без сюрпризов. Дальняя вела к некоему алтарю, подробно рассматривать я ее не стал, а сразу захлопнул дверь. Ближняя же вела на склад, хотя склад это было можно назвать с большой натяжкой, просто куча хлама. После более подробного осмотра я смог найти много чего интересного. Например, несколько разбитых комплектов силовой и обычной брони, закрытые контейнеры с символикой инквизиции. Теперь стало понятно, как здесь оказалась сестра-госпитальер. Куча сломанного оружия, и один ящик с пометкой «взрывоопасно», что там конкретно внутри, я разобрать не смог, но это мне пригодится. Самой интересной находкой оказалась инквизиторская инсигния, сиротливо лежащая на вершине каких-то обломков. Взяв с собой инквизиторские контейнеры и инсигнию, я пошел обратно к пленницам. Сестра Хельга все так же бодро стояла и подбадривала своих подруг по несчастью, и, услышав меня и сервиторов, повернулась ко мне и широко улыбнулась. Увидев ящики в руках сервиторов, ее улыбка слегка померкла. «Сестра Хельга, я нашел эти ящики в соседнем помещении, там же я нашел это». Я вытянул в руке цепочку с инсигнией. «Благодарю, теперь меня не будут терзать сомнения о судьбе моих товарищей». Она с нежностью приняла у меня из рук инсигнию и прижала ее к груди. Там еще были обломки брони, но восстановить их сейчас не получится. «Если хотите, я могу проводить вас к ней». «Этого не нужно, Сейчас лучше всего будет покинуть это место, дав команду сервиторам вновь поднять контейнеры. Я направился на выход, с колонной женщин за мной. Выйдя в центральную залу, Хельга, глубоко вздохнув, дала команду своим подругам рассаживаться по имеющимся здесь столам. Открыв один из контейнеров, она достала оттуда один стандартный рацион имперского гвардейца, сноровисто разделив его между всеми присутствовавшими на 5 равных частей. Я вежливо отказался. Пока женщины утоляли голод и жажду, я успел сходить в подвал еще раз и заминировал ящик взрывчатки, который там обнаружил. Вернувшись обратно, я решил не привлекать к себе лишнего внимания и начал осматривать оружие на стенах зала. Тут была собрана действительно богатая коллекция, но в основном здесь были образцы оружия ближнего боя. Из всего присутствовавшего меня больше всего заинтересовали 2 цепных меча в полностью рабочем состоянии и силовой меч. Сняв их с крюков, на которых они висели, я, после тщательного осмотра, решил забрать их с собой. Сказав женщинам ожидать меня здесь и оставив с ним и в качестве охраны второго, я вышел из дома вождя, направился минировать проходы, ведущие вглубь пещер. Сняв растяжки, я четко по инструкции устанавливал взрывчатку. Заканчивая с каждым тоннелем, я подрывал его и тут же обрабатывал получившийся завал выданной мне пеной, которая дополнительно скрепляла камни. Закончив подрывные работы, я вновь оказался в доме вождя. Зайдя внутрь, я не смог не отметить, как приободрились женщины, и, сообщив им, что можно выдвигаться, оставил их собираться. Сам же, до того как они вышли, успел снять скитариев и закрепить их на первом и втором для дальнейшей транспортировки. Когда Хельга с сопровождающими вышла, я дал им знак следовать за мной, начав идти в сторону своей станции.